что сестра его теперь вдова и тоскует по мужу и ребенку. Это набрасывало тень на всю их жизнь. Не было гостей, смеха, удовольствий. Он играл один, с собаками и лошадьми. Животные принадлежали уже совхозу, организованному в имении, но ему было все равно, чьи они. Когда в 23-м году сельсоветы начали выселять последних помещиков с мест бывших владений, Нина стала собираться в Петроград. У Мики замелькала надежда, что теперь, когда он пойдет в школу и встретится с другими детьми, жизнь станет веселее, будут и товарищи, и шумные игры. Вышло не совсем так. В квартире, где они поселились, наводила террор сухая злая тетка. Сестра не развеселилась и здесь. А дети в школе были не совсем такими, какими ему хотелось их видеть. В школе вовсю велась яростная антирелигиозная пропаганда. И вот здесь обнаружилась странная вещь. Проповедь безбожия, словно речная волна, билась о незыблемую скалу в душе мальчика и ничего не могла сделать. Кто-то невидимый, встретивший с образка его взгляд, был всегда рядом. Грубые кощунственные выходки безбожных кружков, организованных в школе, вызывали в нем отвращение. Церковного мира он в это время совсем не знал, полагая, что это все уже давно раздавлено. Теперь оказывалось, что это не так. Идея, которой можно было отдать жизнь, мелькнула пока еще издалека. Оба мальчика по собственному уже побуждению сбегали еще раз на заинтересовавшую их квартиру. Дамы в черном не оказалось, открыла им девушка в платочке и дальше кухни не пустила. Они помялись у порога и ушли. «Дураки у нас наверху сидят», — сказал Мика. «Хотят покончить с религией, а сами устраивают гонения. Ведь уже хорошо известно, что мученичество порождает последователей». Через две недели праздновалось 16-летие Мэри. Со времени ареста мужа Ольга Никитишна Валуева еще ни разу не устраивала торжества. Собралось несколько родных и знакомых. Мэри в школьном платье с гладко зачесанными волосами вовсе не имела праздничного вида. «Она сказала мне, что будет монахиней», — шепнул на ухо другу Петя. Мика с любопытством покосился на девушку. Как раз в это время Нина ласково тормошила Мэри, говоря: «Что-то бледненькое, и прическа уж слишком скромная. А сюда хоть бы узкую полоску кружев». Желая развлечь молодежь, Нина положила на стол карты «Почта Амура». Мика взял их неохотно, но внезапно его внимание привлекла одна фраза. Он перечел ее раз, другой, и перебросил карту Мэри, говоря: «Рубин». Девочка прочитала фразу, подняла голову и пристально посмотрела на него черными глазами. Этот взгляд весь вечер занимал мысли Нины. Что мог Мика телеграфировать Мэри? Я рада была бы, чтоб он увлекся. Хоть капельку. По крайней мере, ногти бы свои привел в порядок. Да ведь не похоже. А под рубрикой «Рубин» стояла: «От ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви». Через несколько дней после празднования дня рождения Петя опять ворвался к Мике. Из тюрьмы выпустили на один день иеромонаха, отца Гурия Егорова, того, которому они относили передачу.

И Мика понимал, что прежде чем приступить к таинству, должен помириться с Ниной. Это было нелегко. Он очень давно не входил с Ниной в искренний задушевный тон. Несколько дней он собирался с духом. Наконец, в страстную среду, канун причастия, постучался к сестре. «Нина!» — и вспыхнул яркой краской, но не опустил глаз. «Я иногда, часто, всегда почти, был с тобой груб и несправедлив. Завтра я иду к причастию. Прости меня!» «Мика, милый!» — воскликнула пораженная Нина. «Как неожиданно! Я тебя прощаю! Конечно, прощаю! Я и сама виновата!» И слезы хлынули из ее глаз. «Мика, ты не знаешь, как ты мне дорог! Ведь тебе было только несколько дней от роду, когда умерла наша мама. Прости и ты меня. У тебя не было счастливого детства. Папа мог бы меня упрекнуть. Не вырывайся, дай хоть раз все сказать. Мика, ты осуждал меня. Но этот человек, Сергей Петрович, он в самом деле любит меня. Я скоро поеду к нему на месяц, и мы зарегистрируемся. Для тебя ведь это очень важно. Ну вот, ты можешь не краснеть за меня больше, милый Мика». Он высвободился из ее объятий, чтобы взглянуть ей в глаза. «Ты замуж выходишь?» «Да, Мика, это хорошо. А то я все время думал, что как только мне минет 16 лет, я войду к вам и ударю его по лицу. Тогда волей-неволей он примет мой вызов». «Мика, да ты рехнулся! Ведь я же не девушка. Даже в прежнее время честь вдовы не опекалась так, как честь девушки. А теперь все спуталось, венчаются уже немногие. А советская бумажонка о браке так мало значит. Бога ради, брось эти мысли. Я хочу, чтобы вы были друзьями. Он теперь в ссылке. Его можно только жалеть. Если он с тобой повенчается, я с ним помирюсь, конечно. А что мое детство было несчастливое, не ты виновата. Да и лучше, что несчастливое. Не избаловался, по крайней мере. Я долгих объяснений не люблю. Нежным я никогда не стану, а грубым постараюсь не быть, хотя поручиться за себя трудно. А теперь все. И он убежал, больше всего опасаясь как-нибудь расчувствоваться.